Глава первая. Наши дни. Ева, положи утюг на место, в садик ты его не возьмешь. Но мамоська! Маленькие бровки поползли вверх, а курносый носик начал морщиться, давая знать, что еще немного, и его обладательница ударится в слезы. Я сделала самое строгое лицо из всех возможных, но в спорах с моей малышкой это не действовало. Стоило мне увидеть в ее серо-голубых отцовских глазках грустинку, и я готова была горы свернуть, чтобы выполнить любое ее желание. Дочь прижала к груди вполне себе настоящий утюг, что был полгода назад назван самой любимой игрушкой. Непонятно, за какие такие заслуги, но я уже не вмешивалась. И без которого не обходился ни один выход в свет. «Мой тюзок Агасе не дам». Похоже, я сегодня не первая, кто пытался разлучить ее с игрушкой. «Хорошо. Аглаше мы его не отдадим, но сегодня ты берешь его в последний раз». Я громко вздохнула, наблюдая, как ребенок засиял прямо на глазах, уверенный, что и завтра, и послезавтра добиться от меня положительного ответа по этому вопросу не будет стоить ей ничего. И, к моему сожалению, она была права. Я была как пластилин в ее руках – и ничего с этим поделать не могла. «Мамоська хавосая!» Подошла ближе Ева, подставила мне свою розовую щечку, разрешая поцеловать, что от нее был знак высшей милости, который удостаивался далеко не каждый. При взгляде на нее у меня всегда начинало щемить сердце. Тут было намешано все – беззаветная любовь к моей малышке, без которой я не мыслила и дня, радость, что боги подарили мне ее в самый сложный период моей жизни, и неискоренимая тоска по ее предателю-отцу, точной копией которого она росла. Боги, как же я хотела ненавидеть его за всю ту боль, что он мне причинил. Но разве можно это сделать, если самое дорогое на свете существо словно ходячий его портрет? Те же вьющиеся черные волосы, те же глаза, то же очертание губ. Не захватив при побеге из черного леса 3 года назад ни одной нашей совместной фотографии, сейчас я видела ангела в каждом ее взгляде, мимике и жесте. Казалось, даже королевские манеры передались этой проказнице с его генами. Но вот как в таких условиях можно забыть мужчину, что променял тебя на другую? Думаете, с чего же это я взяла? А тут все просто. Зная моего мужа, я могла хоть 100 раз сменить имя и бегать от него по всем измерениям, он бы все равно нашел меня в течение максимум недели. А тут уже 3-й год глухо, как в танке. Ну ничего, нам и без него отлично живется. «Сеня!» — раздался из кухни голос Аглаи. Подруга, как и обещала, не оставила меня одну на произвол судьбы, за что я ее чуть ли не боготворила. Она помогла мне с новыми документами, где я решилась сменить лишь фамилию, оставив в памяти о прошлом свое имя. Помогала с деньгами в первые месяцы нашей кочующей жизни, когда меня, 18-летнюю беременную девчонку, даже в поломойщицы не брали. Она присматривала за Евой, если мне надо было отлучиться. Или готовила еду, когда у меня на это не было ни времени, ни сил. Не будь Аглаши в моей жизни, я бы, наверное, прожила не больше недели, так как навалившаяся на меня в то время глубокая депрессия свела бы в могилу не хуже любой смертельной болезни. За прошедшие 3 года мы сменили 3 места жительства, осев около месяца назад в пригороде Заграда, где нашли для Евы отличный детский сад. Сама Аглая сразу же после переезда сюда устроилась на работу в цветочный магазин, что находился в 10 минутах ходьбы от дома, что мы снимали. А я уже как 2 недели работала официанткой в самом знаменитом ресторане Заграда «Золотой олень». К сожалению, на что-то более интересное у меня пока не было ни образования, ни времени. Проводив утром Евочку в детский сад, я спешила домой убираться, готовить и штудировать книги по компьютерной грамотности, собираясь в будущем попытать счастье в офисной работе. А вечером, когда Аглая забирала малышку из садика, я уже принимала заказы и разносила еду в ресторане. «Аглаш, я тут, в гостиной, что произошло?» Откликнулась я, собирая Евины игрушки, пока малышка выбирала, в каком из двух платьишек она сегодня будет блистать. Аглая, чей взгляд метал молнии, появилась в комнате через минуту. «Сень, что это еще такое?» Подойдя ко мне, она разжала руку, и на ковер рядом со мной упало колечко из розового золота, что надел мне на палец ангел, когда 3 года назад назвал меня своей женой. «Ты говорила, что еще в первые дни заложила его. Что она делает под твоей подушкой?» Громко сглотнув, я подняла на нее глаза. «Может, лучше ты первая объяснишь мне, что делала в моей спальне и зачем трогала мою подушку?» Ведьмочка смущенно потупила взгляд. «У меня сегодня выходной, и я решила сделать генеральную уборку, а начать хотела с твоей спальни. Только подняла подушку, чтобы взбить, а там оно. Сень, почему?» «Я оставила его, чтобы не забыть о прошлом. Это напоминание о том, что ни один мужчина не заслуживает доверия. И когда я научилась так врать, даже не краснея?» Сама себя корила за это, но признаться, что даже по прошествии стольких лет я не могу перестать думать и скучать по изменнику мужу, было ужасно стыдно. Аглаша бы не поняла, а ее разочарованный взгляд я бы не вынесла. Не знаю, поверила она или нет, но вопросов по поводу кольца больше не задавала, а я быстро сжала его в руке, надеясь, что следующий мой тайник она так просто не вычислит. «Что там насчет твоего шефа? Он больше не приставал? Мое предложение по поводу того, чтобы огреть его каким-нибудь заклятием, все еще в силе». Я резко побледнела от ужаса. После того дня, когда от моей руки пали 4 королевских стражей, я даже мысли не допускала о том, чтобы применить хоть какое-то маломальски значимое заклинание. Я не варила зелий и гнала от себя энергию света, что пыталась проникнуть в меня в стрессовых ситуациях. Любые разговоры на тему колдовства вызывали у меня паническую атаку, но Аглае я об этом не рассказывала, подозревая, что она и сама все прекрасно понимает. «Нет-нет, ничего этого не нужно. Я уже целую неделю не видела Владимира Николаевича в Олене. Он, наверное, и думать забыл о какой-то невзрачной официантке, которой в первые дни подбивал клинья». «Невзрачной? Ну-ну!» — весело хмыкнула подруга, окинув насмешливым взглядом мою фигуру. От смущения пришлось даже скрыть пунцовые щеки за копной рыжих волос, что никак не хотели укладываться в прическу и вечно торчали в разные стороны. «Смотри, если снова появится, дай мне знать». Я кивнула, но на 100% была уверена, что к ней я с этим вопросом побегу в последнюю очередь. Аглаша любила сначала натворить делов, а потом уже разбираться, что и как, а мне новую работу искать ой, как не хотелось, тем более, что платили тут отлично. «Я приберу игрушки, а вы с Евочкой можете идти в садик». Подруга бросила на ребенка теплый взгляд, на который моя крошка не обратила никакого внимания, перейдя от выбора наряда к выбору босоножек для него. Эта принцесса уже в свои 2,5, хоть и отличалась маленьким росточком, что ей достался от меня, имела отнюдь не маленький авторитет. Кое-кто бы ею гордился. Золотой олень только что открыл свои двери для посетителей, но народу уже было столько, что не протолкнуться. В самом дальнем углу, за большим столиком, расположилась компания из 3 человек, вокруг которых кружила половина официантов и администратор, что работали в ресторане. А все потому, что одним из этой троицы был владелец заведения Владимир Николаевич Шкуров. «Володь, ты где целую неделю пропадал?» Поинтересовался у высокого мужчины с длинными собранными в хвост черными волосами и серыми глазами его приятель. Алекса ездил навестить в Красное Солнце. Что-то долго на связь не выходил. А он, оказывается, уже месяц с лица земли испарился. Вкрадчивый, тянущийся голос мужчины внушал его собеседникам трепет даже в те моменты, когда он рассказывал анекдоты. «Чёрт, это уже не случайно. Сначала Филин, потом Матюша, теперь вот Алекс. Не нравится мне всё это. Кто-то, похоже, под нас копает». «Свят, не знаешь, кто последний выходил с ним на связь?» Вскользь поинтересовался Шкуров, откинувшись на спинку стула и пройдясь взглядом по заполненному посетителями помещению. «Вроде бы ангел, но это не точно», — ответил ему второй приятель. «Подозреваешь, что он?» «Не знаю. Работа у нас опасная. Подозреваю я всех. А ангела надо проверить. Тем более, что и с другими исчезнувшими он контактировал часто». «Но как? Как его проверить?» Свят шумно сглотнул и потянулся к бокалу с виски, что поставила рядом с ним подлетевшая к столику официантка. «Этот псих любую прослушку и слежку за раз вычисляет». «Мне вас учить, что ли?» Сверкнув глазами, повысил голос Владимир Николаевич. «Бабу к нему пошлите, или двух, но чтобы к завтрашнему дню у меня на столе лежал полный отчет. В шаре его уже год как не вижу. Похоже, разжился ведьминскими чарами и гуляет, как та кошка. Все, чтобы выяснили, или головы сниму». Взрослые мужчины, услышав его угрозу, вздрогнули в унисон, так как прекрасно знали, что Шкуров слов на ветер не бросает. «Пробовали мы!» — Свят опустил голову. «Что пробовали?» «Да баб к нему водить! Табунами слали! Бегут они от него, как от чумного! Называют диким зверем и говорят, что даже за все золотые мира с ним дел иметь не будут!» В этот момент Владимир заметил причину, по которой назначил встречу именно в Олене. Рыжеволосая нимфа стояла у соседнего столика с подносом в руках, мило улыбаясь клиентам. Уже неделю он не мог выкинуть ее из головы и не отвлекала даже работа, что обычно засасывала с головой. Любовницы эту страсть унять были не в состоянии. И даже оргия, которую он устроил в Красном Солнце, показалась ему скучной и неинтересной. Все симптомы были налицо. Если он еще не влюбился в эту пигалицу с зелеными глазами, значит, на пути к этому. А она продолжала строить из себя недотрогу. Морща носик всякий раз стоило ему оказаться рядом. Но ничего. Сегодня он поставит ей ультиматум, а если и это не поможет, он начнет действовать жестко. «Сенька, шеф в кабинете, надо ему туда поднос с едой отнести. Ждет уже», — обратилась ко мне Марина, наш администратор, когда я подошла к барной стойке. «Он вернулся?» Вопрос вырвался у меня непроизвольно, но обратно уже не проглотишь. «А может, Ольга отнесет или Влада?» «Тебя он требует! Давай-давай, двигай ножками! Не съест, поди!» — громко засмеялась женщина, вручив мне злополучный поднос. Поднявшись по лестнице, я толкнула плечом дверь и вошла в просторный кабинет своего босса, который развалился в широком кресле, откинув голову на спинку. Больше внутри никого не наблюдалось. «Есения!» От того, как этот тип произносил мое имя, у меня от ужаса мурашки по коже бегали. Похоже, поторопилась я заявлять о Глаше, что он обо мне и думать забыл. Вон как глазки серые блестят и губы лижет. Бррр, мерзко и противно. «Ваш ужин, Владимир Николаевич». Я поставила поднос на стол и развернулась к двери, чтобы уйти, но босс, похоже, решил, что не наигрался со мной в кошки-мышки. «Постой, девочка, не так быстро». Он поднялся с кресла и сделал шаг в мою сторону. «Ты так и не ответила на мой вопрос, что я задал неделю назад, перед своим отъездом». Я шумно сглотнула и сделала шаг в сторону выхода. «Вы ошибаетесь, Владимир Николаевич. Я сразу же заявила вам, что устроилась сюда работать, а не заводить интрижки». «Почему интрижки, Есения? «Я предлагаю тебе стать моей женой. Я знаю, что у тебя есть дочь и готов быть ей отцом, содержать ее. Я очень богат, вы не будете ни в чем нуждаться». «Простите, но нет». Потихоньку к страху начала прибавляться и злость на этого мужчину, который упорно не желал слышать отказ. «Я вас не люблю». Мои последние слова вызвали у него снисходительную улыбку. «Может, сейчас и не любишь, но я сумею сделать так, что ты передумаешь». «Не сумеете. Спасибо за ваше предложение, но я вынуждена отказаться. А сейчас, простите, меня ждет работа». Повернувшись к нему спиной, я начала открывать дверь, но она вдруг резко захлопнулась. Обернувшись, я наткнулась на разъяренный взгляд моего босса. Его глаза из серых стали ярко-красного цвета, и именно в эту секунду я поняла, что все это время имело дело не с обычным человеком. Интересно, кто он? Ведьмак? Вампир? На кончиках пальцев заиграла требующая высвобождения энергия. Пришлось сжать ладони в кулак. Черт, кажется, я встряла. «Ты пожалеешь о своем ответе, девочка», – процедил он, выплевывая каждое слово. «По своей воле вскоре приползешь ко мне, и знаешь, я прощу и приму тебя». Движимая паническим страхом, я вновь рванула на себя дверь, и в этот раз она поддалась. Захлопнув ее, я обернулась и чуть не врезалась в прикрытую белой футболкой, твердую, как скала, мужскую грудь. Подняв взгляд вверх, я, открыв рот, застыла на месте.